Замри. Галуха негромко перебирал знакомые струны. Андарский ут создан сопровождать беседы мужей. Искусное плетение звуков откликается в душах спорящих, озаряет неведомые пути. Почему дикомыты давно поняли это о своих гуслях, а в просвещенной Андархайне слушают бесносвятов, не терпящих свободной гудьбы? «Не нравятся мне эти слухи», — прогудел Телепеня. «А что тебе, брат Мило, последнее время?» — засмеялся Марнава. «И то не так, и это не по сердцу». «Хобот сказывает, в Шагардае дворец уже изнутри убирают», — заметила Кука. «Письма шлют туда и сюда. Выкупают, где ковер, где сундук. А чего не найти, в ремесленных по памяти создают». «Значит, вправду царевич не в долги на городской стол сядет», — мрачно подвел итог Телепеня. Четвертый на совете Лутошка потягивал брагу, помалкивая в присутствии старших. Воруй городок населяли очень страшные люди. Но Лутошку Галуха боялся особой боязнью. Глаза писаря-акула, белые на белом лице. Борода багряных сосулек. Взмах ножа, готового с той же легкостью и ему, Галухе, горло рассечь. «А что нам, царевич?» — подбоченился веселый Марнава. «Юнец глупый! Когда еще в свою волю войдет?» Галуха мог бы им про Эрелиса порассказать, да не спрашивали. Игрец сидел в уголке, старался пореже взгляд поднимать. Довершал одну голосницу, затевал без передышки другую. «Царевич, простецам надежда», — сказала Кука. «Чает народишко, с ним окрепнет закон. Торговцы без страха по дорогам поедут. Люд посовестный, повольный, в цепях на каторгу побредет». Марнава отмахнулся. «Это с чего бы? Само по его велению станется?» «Про то своя сплетка в людях гуляет», — подал голос Лутошка. «Будто первым указом кликнут не уступа на воеводство». Телепеня с Марнавой разом поскучнели. Стали поглядывать один на другого, на боярыню. Лутошка это заметил, сказал еще. «Горожане, слышал, надвое судят. Одни его, не уступа, на нас загодя уськают. Другие шубы шьют. С ним на дикомыта фратью идти». «Про войну речь давняя», — оживился Марнава. «Дело доброе. Двинется войско, и на нашу долю своза хоть мало, а упадет». Боярыня что-то вспомнила, свела брови. «Погодь, Лутонюшка, ты ведь с разведа слово доставил, будто у пролетища некая дружина без повести канула. Купец ждал, не дождался?» «Там два воеводы ходили. Может, и не уступ морозом погиб». Галуха тяжко привыкал к воруй городку. «Ох, не гневи судьбу, не ропщи, тяготы исчисляя. Из Выскрига спасался от страха, от утеснений, безбрежной воли просил». Пальцы с собственным разумением похаживали по струнам, даруя звучание песням. Не всем, которые знали. Только тем, что госпожа Кука одобрила. Галуха изрядно удивил ее выбор. Боярыня, за чью улыбку когда-то спорили царственно равные, осталась безразлична к напевам, звучавшим у подножия трона. Избрала присущие выскрикским развеселым домам. Галухина песенное подношение она выслушивала седмицу назад, составляя очередное притирание для лица. Свежей маской осчастливила Марнавину друженку, за ней чагу. Потом глаз не сводила с обеих дур розовых, волшебно помолодевших. Наконец велела поднести зеркальце, всех выставила из шатра и к вечеру затворилась в скорбном уединении. Не подпускала ни Телепеню, ни баб. Даже с молодым любимцем Лутошкой говорила через завесу. На люди показалась только сегодня, цветущая, праздничная, избывшая морщины 20 лет жизни. Лишь в глазах мрела тень страха. Телепеня ладонями грел, гладил ногу возле колена. «Повезет, Айдригович впрямь к северу копье обратит. А не повезет, как жить станем? Как жили, так и впредь проживем», — удивился Марнава. Чем доселишний обычай стал плох? Нечто размяк, брат, домоседом заделался. Вот так налился бурой кровью, готовый кому угодно показать, размяк или нет. Уголухи пальца окоченели на струнах, горло захолодила близкая сталь. Мудрая Кука поторопилась вмешаться. «А я тебе, Марнавушка, расскажу. В доселишних изъездах тебе кто противился? Хорошо, если домашнее войско. Ратники дворовые и воеводы такие же. Ты не уступа, орлик мой, помнишь ли?» Марнава как будто сделался меньше. «Поди, забудь». «А войско под себя урядит? А хобот что баял, когда ты его от селезень камня едва живого привез? Много войска послали мараничи с тем отпрыском пригульным? Всего одного. Так, Лутонюшка?» «Так», — кивнули медные кудри. «Ворона жуткого». «Всего одного», — повторила Кука. «И больше нет ни лягуя, ни двора его, ни лихих молодцов. Шаечки смелые с пути поворачивают, черное перышко увидав. А к лягуе уж какие ухо парни стекались. Кругом прав, батюшка наш. Совет надо держать. Думу крепкую думать, как бы на царское копье голову не сложить». «Думай, кому не вдомек. Иные загодя позаботились», — с удовольствием перебил Телепеня. «Вот мое слово. На нем стоять буду. Мыслю, за море ехать пора. В Орантиаде дело искать. Ты, Марнава, напоследок сходишь, пощупаешь, какой такой поезд моими лесами пройти хочет беспошлинно. Пока хоробствуешь, я шатры соберу, на Киян выйду. Помнишь, где Нетич прежде впадала? Там встретимся». Под главарь и Лутошка смотрели в немом изумлении. Одна Кука не дивилась замыслом, который сама нашептала. Галуха забыл наставление, повел гордый медленный танец, принесенный из Фойрога. Никто не заметил. «Так, царевич, когда еще водворится?» — обрел голос молодой следопыт. «Повременим, пока на плечах погоня повиснет. Затравленными в утек бросимся», — усмехнулся Ватак. «Нет, дружи, ныне серебра полны скрыни. На кораблях не теснится стать. Сколько надо, все выкупим. А за морем мне, что ли, про Кощеев вам сказывать? Рабы! Мы да в благодатной земле угла не найдем. Безначальное стадо примучим, как отцы наши в былые годы примучивали. Новое владение уредим, как отцы урежали». Помолчал, облизнул сладкую пену с усов. «Боярынька у нас уже есть, и державец для двора найдется. Капуста». Лутошка сидел, приоткрыв рот. Медленно вбирал сказанное. Вот, стало быть, почему один с младенчества коновод, а прочие только в рот ему смотрят. Вожак не робеет запретов, не ведает страха. Без боязни пробует все, что иные дерзали. Без оглядки затевает неслыханное, невозможное. Марнава задумчиво произнес: «А там и венец выковать можно». Телепенис с нескрываемым торжеством откинулся на подушки. «Думаешь, хоботу селезень камня над бабьими румянами трясся? Подай, жонка, ларец». Кука того только ждала. Обернулась, вытащила из-за себя подголовник. С виду обшарпанный, простой, но Галуха знал такие ларцы. Извне берест и изнутри луп, между ними кованная решеточка. Боярыня сняла с шеи ключ на длинном шнурке. Под пальцами Телепени чуть слышно щелкнул замочек. Галуха пытался зажмуриться, отвернуться, чтобы лишнее мимо зрачков пропустить. Не совладал. На грубых ладонях разбойников на куске темно-синего бархата мерцало дивной работы отчелье. Цветы, звезды, крылатые молнии, исполненные в серебре. «Из глубоких вод вынут», — щурясь на мягкий блеск, — сказал Телепеня. «Находчик и цены находки не знал. За лопасть вяленого мяса хоботу отдал бирюлька. Но хобот андарского выморочного добра с лихвой навидался, смекнул, что в руки пришло». Сон утратил, гадавший, как нещечком распорядиться, не прометнувшись. С видом причастницы подхватила боярыня. За деньги продать? Так у него барыш держится да кружало. Как еще собак и нарту не прогулял. Хотел было в Коряжин поспешить, владыке грозному поклониться. Он забоялся. «С государя Хадуга станется в награду кнута и дыбы отмерить», — довершил Телепеня. «Нам ли не смыслить того на каторге битым?» «Правильно забоялся», — кивнул Марнава. «Как пойдут спрашивать, где взял, с кем, много ли еще святынь от наших глаз прячешь?» Лутошка тоже кивнул. Каторга с палачом его счастливо миновали. Однако закабаленным ходил, битья принял изрядно. «Я и сам хоботу всей цены не дал, зато погибель следом не выпустил», — сказал Телепеня. «Эй, Гудила! Что ты там заладил, аж на зубы свело? А ну, пой как следует, про кудаша нам давай!» Галуха едва не выронил лут. Сталь у горла. Кровавое бульканье. Он спешно заглушил струны, чеканившие царскую величавую выступь. Через немалую силу разогнал морок. Успокаивая дыхание, взял несколько глубоких, грустных созвучий. «Самовица рассказ, и досужих людей пересуды, и добро, что навскидку не вдруг отличимо от зла, и обычная жизнь, что порой так похожа на чудо, вы послушайте, я расскажу вам, как было, друзья. Сын простых земледельцев, он гнул на боярина спину, отдавая свой труд, кулаки молчаливо сжимал, чтобы младших детей не пришлось продавать на чужбину. На богатом торгу он мальчишкой впервые украл». А ведь вначале Галуха кривился, слушая Лутошкины басни о гибели Кудаша. Но приказал батюшка Телепеня. И сам вот на что употребил отмеренный владычицей дар, вот на какой срам сладил струны, радовавшие царевичей. Он всего-то и взял зачерствелого хлеба кусочек, а неправый судья заковать повелел в железа, заточил на рудник неподъемные глыбы ворочить. Вы послушайте, я расскажу вам, как было, друзья.